Глава 6. По-моему, Фицрой как-то не слишком вдохновился благородной идеей захвата детей в заложники. Слишком старомоден. Но я убеждал с жаром, что это самый многообещающий тренд в общественной политике. В моем далеком королевстве это обычное дело. Мир широк и многоцветен, нельзя быть таким узколобом. Победителей не судят, все средства хороши. Историю пишет победивший, и о том, как все было, мир узнает только с его слов. Поместье матушки Барклима открылось в долине просто грандиозное по размерам. Хотя жилое помещение не так уж и велико. Зато какие конюшни, псарни, пруды для дивных рыб. Живет она, как понимаю, привольно и беспечно. Имение на открытом месте, окружено садами и клумбами, все красиво, никаких заборов. Цветы почему-то топтать считается нехорошо. Потому я пустил коня по прямой твердой дорожке, красиво выложенной по краям крупными камешками. День солнечный, перед домом на лужайке играют трое детей, а двое то ли слуг, то ли наставников наблюдают за ними и солидно подают умные советы. В сторонке под раскидистым деревом расположились в креслах две солидные дамы в нарядных платьях и под роскошными шляпами с цветами. «Надеюсь», — сказал я, — «из тех троих детишек двое Барклимовы, или хотя бы один». Фицрой пробормотал. «Как мне такое не нравится!» «Все хорошо», — заверил я. «Не придется поджигать дом, чтобы выкурить этих крыс. Судьба идет нам навстречу, как самым умным и предприимчивым. Или ты не такой?» Он буркнул. «Да я как-то по-другому предприимчивый». «Карл Маркс говорил, — сказал я, — что если человек предприимчивый, то у него нет границ для повышения прибыли. Ни моральных, ни географических. Поехали!» Наставники детишек первыми заметили нас и, сразу насторожившись, сделали несколько шагов вперед. Женщины тоже прервали разговор и уставились в нашу сторону. Все-таки приличные люди уже бы спешились. Я вежливо поклонился, не покидая седла. «Здравия желаю! Как я понял, это усадьба Барклима и здесь его семья?» Одна из женщин проговорила с холодком. «Вы не представились, лорды!» «Да, я Морельда Барклим, мать лорда Финлия Барклима». Тон, которым это было произнесено, говорил о том, что я должен покинуть седло и пасть ниц перед величием рода Барклимов. «Рад», — ответил я. «А это детишки лорда Барклима? Все трое?» Она сказала с растущим возмущением. «Как можно? Вы с ума сошли?» Фицрой шумно вздохнул и посмотрел на меня с укором. Дескать, ну как можно не видеть по одежде, что двое из знатной семьи, а третий – сын старших слуг? «Прекрасно», – сказал я и медленно послал коня вперед в сторону детей, что прекратили игру и смотрят на меня настороженно, как мелкие зверьки на крупного. «Это нас устраивает». Наставники детей разом вытащили мечи и выставили их остриями в нашу сторону. Один смерил меня злым взглядом и сказал резко: «Кто бы вы ни были, я требую, чтобы вы покинули пределы поместья лорда Барклима». Я прервал. «Ценю твое мужество, дружище, но тебе придется отступить». Он повертел меч из стороны в сторону, показывая, что владеет лучше простого мужика, и загородил собой ближайшего мальчишку. «Нет!» Я выхватил пистолет. Фицрой охнул, крикнул: «Не надо!» Выстрел грянул громко и злобно. Звякнула сталь. Меч вылетел из руки наставника и, разделившись на две половинки, отлетел на десяток шагов в разные стороны. Фицрой вздохнул с облегчением. Я сказал резко: «Отступи, тупой дурак. Думаешь, твою напомаженную голову разнести труднее, чем твой меч?» Он в растерянности оглянулся на уцелевший клинок. Рукоять торчит из травы, а сам клинок уже и не видно. «Нет», — произнес он и бесстрашно посмотрел мне в глаза. «Нет. И ни за что!» Он потащил из ножен на поясе кинжал. Я быстро пустил к нему коня и сильно ударил рукоятью пистолета в темя. Леди Морельда вскрикнула, наставник даже не пикнул, рухнул лицом вниз и застыл недвижимо. Я быстро ухватил мальчишку за шиворот. Он отчаянно забрыкался, но я грубо вздернул к себе на седло. «Ни звука!» – прошипел я. «Удавлю, как жабу, понял? Фицрой, хватай второго ублюдка, я прикрою». Обе женщины истошно завизжали. Фицрой нехотя повернул коня в сторону второго мальчишки. Из конюшни на крик вышли трое крепких мужиков с косами в руках. Появился четвертый, с вилами. Угрюмые и решительные начали осторожно приближаться к нам, крепко сжимая в руках древки деревенского оружия. «Назад!» — велел я. «Нет у меня жажды убивать трудящихся, хотя именно вас и убивают в первую очередь, так что назад!» Они не слушали, подходили все ближе, постепенно смелее. Я выстрелил двоим в ноги. Все трое растерянно остановились. Один ухватился за голень, где сбоку проступило красное пятно. Второй повалился со стоном, выронив косу. Третий поспешно отпрыгнул. «Назад!» — крикнул я люто. «Иначе всех убью!» Они бросили свое оружие и, хромая, заковыляли обратно в конюшню. Фицрой, наконец, ухватил мальчишку и втащил к себе на коня. Я повернулся к женщинам. Они в ужасе даже перестали визжать, а я сказал громко и четко. «Леди Морельда, слушайте и запоминайте. Сейчас вам из замка привезут мебель. Советую сразу же послать гонца, сыночку, с сообщением, что его дети вернутся целыми и невредимыми в ответ на освобождение Глердессы Николетты». Леди Морельда охнула. «Он все-таки сумел?» «Да», — подтвердил я. «И как видите, из-за своих амбиций и непомерной дури может потерять обоих детей, а новых Николетта может и не родить». «Что?» — пролепетала она. «Что вы хотите?» «Всего лишь вернуть ему его детей», — сообщил я. «В целости и сохранности. Разумеется, в обмен на леди Николетту». Она проговорила в страхе. «Только ничего не делайте с моими внуками!» «Это будет зависеть от вашего сына», — напомнил я. «Передайте, будем ждать вблизи дороги, что идет от замка к этому поместью. Прощайте». Я пустил коня обратно. Грохот копыт коня Фицроя некоторое время слышался сзади. Потом он поравнялся со мной. Мальчишку посадил впереди себя и прижимает крепко, но на лице смущение и даже укор. «Что-то мне такое не нравится», — проговорил он. «Да ну, как-то нехорошо», — сообщил он. «А нашу Николетту выкрадывать было хорошо?» — огрызнулся я. «Покажем сволочи, что если он переступает черту, то мы можем тоже. И так переступим, что мало не покажется». Он крикнул на скаку. «Нас осудят!» «Мы свою версию распространим первыми», — напомнил я. «А кто первый, тому и верят. И вообще будем убедительнее. Главное, больше и напористее говорить о человеческих ценностях. А ну не брыкайся, щенок!» Мальчишка в моих руках прошипел люто. «Мой отец вас повесит кверху ногами, но сперва выдерет кишки и бросит собакам». «Достойный сын папаши», — согласился я. «Фицрой, сколько еще?» «Не больше 5 миль», — ответил Фицрой. «Мой волчонок вроде бы смирный, быстро понял, кто здесь кто. Правда, сперва получил по морде. Хороший способ», — согласился я. «А мне приходится своего придушивать, чтобы понимал, кто сильнее. Думаю, поймет это быстрее, чем его папа». Кони взбежали на возвышенность. Дальше ровная зеленая долина, а на том конце высится замок Барклима, как сказал Фицрой. Я передернул плечами. Если мой замок Мяфтор уважительно называл крепостью, то у Барклима вообще не знаю, как и обозвать, разве что город из камня, обнесенный 3 кольцами толстых стен. Я огляделся. Мы на ровной вершине очень пологого холма. Слева лес. Деревья в основном лиственные. Кустарник победно захватывает свободные места. Прятаться легко. «Привяжи мальчишек к дереву», — велел я. «Мы не можем следить и за ними, и за этим ублюдком Барклимом». Младший вскрикнул. «Мой отец не ублюдок, это ты ублюдок!» «Сейчас узнаем», — ответил я. «Хотя звери за своих щенков на кого угодно бросятся, так что это не показатель». Фицрой отвел в лес и обоих коней, привязал там к деревьям и насыпал в привязанные к мордам торбы зерна. Я установил на пригорке за жидким кустиком снайперскую винтовку, подготовил к стрельбе и припал к окуляру. Ждать пришлось недолго. Через 1/4 часа по дороге к замку пронесся всадник, вздымая пыль. Едва не ударился о ворота, что открыли недостаточно быстро. Влетел вовнутрь и пропал. Я переводил прицел с одного часового на стене на другого. Что-то дремучее демократичное подмывает нажать на спусковую скобу. Это же так просто. Жму здесь, а там падает фигурка. Не человек, а так, живая сила противника. Человека убивать вроде бы нельзя, во всяком случае не совсем хорошо. А вот живую силу противника можно и нужно. Это наш долг, как сознательных граждан, во имя демократических ценностей и победы разума. И всякий раз убирал палец, но вовсе не из допотопных убеждений насчет сострадания и человечности. Какая нахрен может быть человечность, когда нас уже 8 миллиардов, а руководствуясь холодной логикой? Крепость таким обстрелом не взять. Там быстро поймут, откуда идет смерть. Вышлют из других ворот отряды, те зайдут с тыла, и кончится твоя дурная героика. Ворота распахнулись довольно скоро. Первым выметнулся молодой парень с баннером в руке. Следом выехали двое богато одетых всадников на укрытых красными попонами конях. Баннерщик пронесся вперед, вернулся, похоже, по окрику, и чинно поехал впереди. Фицрой дважды приходил за новостями. Я заверил, что все по плану. Барклим уже выехал на переговоры. «Хорошо бы», — сказал он со вздохом. «Надеюсь, у тебя все получится». «У нас», — уточнил я. «У нас получится». Он как-то странно посмотрел, отвел взгляд в сторону. «Да-да, у нас. Ладно, пойду к ребятишкам». Я посмотрел ему вслед с чувством некоторой неловкости. Все-таки он инстинктивно старается отстраниться от такой не совсем благородной операции. А с виду и по словам, вроде бы такой хитрец и жулик клеймо ставить некуда. Но вот, оказывается, и у него есть нормы и границы, за которые переступать не может. Ну да ладно, здесь же все примитивны, а вот мне все можно. Я цивилизованный и уже знаю, что можно все, что можно. А можно в самом деле для свободного и раскрепощенного человека все. Упрятав винтовку в кусты, я вышел вперед и в непринужденной позе человека, который владеет ситуацией, стал дожидаться Барклима. Трое всадников идут галопом, но по мере приближения сперва перешли на рысь, а шагов за 200 кони пошли шагом. Когда расстояние сократилось еще, Барклим вскинул руку, и его спутники натянули поводья, останавливая коней, а он один продолжил путь. Я стоял неподвижно. Руки висят по сторонам без оружия, но слегка растопырены, напряжены. В любой момент готов выхватить пистолет. Барклим остановил коня шагов за 10. Некоторое время мерил меня злым взглядом с головы до ног. «Где мои дети?» Голос его прозвучал резко и повелевающе. Думаю, его услышал и Фицрой, наблюдающий за нами из кустов. «Сойти с коня!» – велел я. Думаю, мой голос прозвучал еще резче и злее. Лицо Барклима налилось гневом, но у меня не дрогнул ни один мускул лица. И он с великой неохотой медленно покинул седло, ибо пеший может разговаривать со всадником только в том случае, если признает его полное превосходство, что, как Барклим понимает, немыслимо для человека, у которого двое детей в заложниках. Держа повод в руке, он повторил: «Где мои мальчики?» «У нас», — ответил я, — «и достаточно близко». Он проговорил медленно и с угрозой. «Я хочу убедиться». «Разве вам в поместье не сказали?» — отрезал я. «Ваша мать хотя бы». Он покачал головой. «Этого мало. Вы их могли убить по дороге». «Хорошо», — ответил я нехотя. «Фицрой, покажи их. Издали». Через пару минут в лесу, за сотню шагов от нас, кусты расступились. Фицрой вывел обоих мальчишек, связанных и с веревками на шее. Барклим тут же развернулся в их сторону, ладонь легла на рукоять меча. Я крикнул резко: «Стоять! Еще шаг, и вашим детям перережут глотки!» Барклим грузно повернулся в мою сторону. Лицо налилось дурной кровью. «Вы не посмеете!» Голос его звучал, как небесный глаз. Я сказал еще злее: «Ублюдок, если думаешь, что можно захватывать в плен невинных женщин, то найдутся и такие, что захватят твоих детей и выпустят им кишки, и подвесят на них. Ты, скотина, думал, один такой подлый? И потому можешь все? Ты еще не знаешь, идиот, на что способны настоящие мужчины. Уведите их обратно». Фицрой ухватил обоих мальчиков за шивороты и уволок, ломая ветви. Барклим долго смотрел вслед, наконец обернулся ко мне. Лицо его обвисло и постарело, а голос прозвучал почти сломленно. «Я велю доставить сюда Глердессу Николетту». «Разумно», — ответил я холодно. «Но мы», — сказал он жестко и посмотрел мне в глаза, — «на этом не закончим наши счеты». «Надеюсь», — ответил я, — «вас не придется искать в дальних королевствах, чтобы выпустить кишки и удавить ими. Вам придется убедиться, что я не чистоплюйничаю. С теми, кто играет без правил, я тоже играю без правил». Не удостаивая меня ответом, чтобы разговор благородных людей не перешел в перебранку простолюдинов, Он медленно поднялся в седло, повернул коня и поехал сперва шагом, потом послал его в злой галоп. Я ухватил мешок с винтовкой и быстро перебежал на пригорок, на самую высокую точку. Плюхнулся на живот и быстро вытащил оружие. Прошло не больше 10 минут после того, как их отряд втянулся в крепость, и далеко из-за леса выехал небольшой конный отряд. Впереди лорд Барклим, рядом на небольшой лошади Глярдесса Николетта, руки связаны впереди, а ноги, как я рассмотрел в окуляр прицела, соединены между собой веревкой, протянутой под конским брюхом.